Гуренов помолчал, сел на кровати. «Ты куда?» — сказала Зина. «Сейчас покурю». Встал, вышел в другую комнату, в ту, куда был поселен Зиной вначале. Тут тоже все изменилось, заполнилось новой мебелью. Но Гурьянов нашел, что искал, свой старый дорожный чемодан, открыл его, надел свою старую рубаху, старые брюки и армейский полушубок, в котором он прилетел из Заполярья. Поискал сапоги, но сапог нигде не было. Он открыл шкаф. В шкафу висели на вешалке новенький черный кремплиновый костюм с пиджаком типа блайзера и белая сорочка и галстук, а под ними лежала коробка французских туфель Клерже. Гурьянов достал туфли из коробки, обул и шнурки завязал, выпрямился. Теперь, когда он уже все решил, он не спешил, был спокоен. В старом своем полушубке он постоял у окна, поглядел на город, на его дома, крыши. Над Москвой занимался рассвет. Снова где-то проклацал трамвай, прозвучали шаги. Гурьянов поглядел, поглядел, а потом достал со дна своего чемодана деньги, всю пачку своих накоплений, 1000 с чем-то рублей. Положил их на тумбочку, придавил пепельницей, но одумался, отнял от пачки несколько купюр, 2 сотни, не больше. Считать не стал, а сунул эти деньги в карман и, почти не таясь, но и бесшумно, прошел через коридор, открыл входную дверь и вышел из квартиры, а чуть позже из подъезда. На углу стояло такси, водитель спал за баранкой. Митя постучал по стеклу кабины. «Друг!» «А!» — проснулся водитель. «Куда тебе?» «В аэропорт, во Внуково. В Темпе». «Случилось чего?» — водитель включил мотор. «Надо, давай!» Предрассветная Москва отлетала за крылья машины. «А куда летишь-то?» — спросил водитель. «На Вятку сначала, в Киров». «Так это ж Сбыково». «Иди ты, точно, я знаю». Машина развернулась прямо посреди пустой Пушкинской площади и помчалась в Быково. А где-то почти не слышно, или это только казалось, Митя пели свою песню песняры о юности, о жизни, которую, как спелое яблоко, нужно только сорвать с ветки. И под эту мелодию взлетал с Быкова самолет, а затем мчался поезд. И вот она, наконец, родная река Вятка. Из-под низкого утреннего тумана вынырнули связанные плоты лесосплава, а потом открылся дебаркадер со знакомой полузабытой вывеской «Лихоборы». Не дожидаясь, когда баржа ткнется бортом о стенку причала, Гурьянов спрыгнул на пристань, лаковые туфли Клерже, оскальзываясь от влажных от утренней росы бревнах, заспешили в гору. И уже не сдержать было гулкое сердце и нетерпение пульса. «Бакинщик у вас где живет, а?» «Кто?» — приспросила у него закутанная в телогрейку тетка. «Бакинщик, 2 дочки у него сводные, на севере они». «А, так это вон, на взгорке», — и показала дом над рекой. «Только одна приехала уже. Кто, Поля?» Боясь поверить в такую простую удачу, быстро спросил Митя. «Ну, старшая», — подтвердила тетка. И, не чуя под собой этих французских клерже, напрямик, не тропой, а напрямки по взгорку кинулся Гурьянов к Полиному дому. Издали слышал, как кто-то, наверное, отец ее, дрова там колет, и, оглушая пульс, где-то в душе песняры подстегнули свою песню, отчаянную, победную. Он выбрался наверх к дому бакинщика, перевел дух. За невысокой штакетной оградой коренастая мужская фигура хозяйски колола дрова. И Митя уже хотел толкнуть калитку и предложить багинщику свою помощь. Но тут мужик оглянулся, и Митя увидел, что это вовсе никакой не Полин отец.